Лучшие делают по-своему. Изучая историю успешных фирм, обнаруживаешь, что лучшие руководители преследуют, как правило, свои собственные стратегии. Первым на ум приходит Герб Келлогер, глава Southwest Airlines, вероятно, самой преуспевающей авиакомпании в США. Отличиться так, как дифференцируется от конкурентов Герб, пока не удавалось никому. Джек Уэлч, конечно, не мог управлять компанией масштаба GE и при этом посещать совещания и следить за выполнением стратегий. Однако при нем высшие руководители компании занимали свои посты необычайно долго. Почти все члены его команды управляли стратегическими бизнес-единицами GE в среднем около 20 лет. Уэлч имел все основания доверить дифференцирование своим подчиненным. Джон Шнаттер из Папа Джонс Пицца преследует собственную стратегию. Билл Гейтс из Microsoft, как нам кажется, тоже. А еще мы уверены, что похвалы заслуживает Марта Стюарт, ведь это она построила преуспевающую империю одноименных магазинов. Все эти люди — молодые предприниматели, самостоятельно развивающие свой бизнес и не доверяющие стратегию менеджерам средней руки. И можно ли их винить?